конвейер, который мы только-только начали 2 недели назад. Начнем с вами сейчас, ну, если угодно, с определения все-таки, что такое конвейер. Давайте идеальный конвейер. Это устройство или процесс, для которого одновременно выполняются 4 условия. Или процесс, или процессор. Устройство или... Процесс, устройство, если вообще, вообще абстрактно, то это процесс. Каждое вычисление базовой функции независимо от предыдущего. Под базовой функцией здесь понимается вот та некоторая работа, некоторая функция, которая конвейеризируется. Выполняется. Выполняется независимо от предыдущего. Нет никакой связи по данным, прежде всего, то есть не опираться. Второе условие. Вычисление каждой функции требует одной и той же цепочки подфункций. Третья подфункция тесно связана между собой. Подфункции тесно связаны между собой. В том смысле, что вход одной является выходом предыдущей. Вход одной является выходом предыдущей. И четвертое условие. Времена вычислений различных подфункций. Приблизительно равны. Ну, видите, это вот достаточно такие простые, очевидные условия. Только одно последнее, оно носит какой-то количественный характер. Оно тоже понятно, потому что если у нас в конвейере одна ступень работает существенно дольше остальных, то это, по большому счету, уже не конвейер, а что-то такое несуразится. Если мы, передавая там арбузы в цепочке, один человек у нас покурить ушел на 10 минут, остальные стоят, все стоит, ждет, когда он придет, замкнет весь конвейер. Это, в общем, ерунда. Это вещи очевидны. Картиночки у вас, все картиночки есть. Эти будут спрашивать, как вам красовать мне. Нет, это было уже в кэш полезно. Это уже кэш, это уже далеко. Есть вот это. Это вот все, что есть, что есть. Есть салат, что есть. Ладно. Маленький заголовочек. верное выполнение команд. Конвейерное выполнение команд. На примере операции сложения. Давно. Рассвет этого семейства пришелся на 70-е годы, разрабатывала 60-е, классика. Это 8-ступенчатый конвейер, который выглядит следующим образом. Значит, я рисую картинку, как она у вас будет. Это 8 квадратиков. Можете их нарисовать просто в столбик все 8. Сейчас я размахнулся. Можете, как я, изобразить это в 2 столбика по 4. Счетчик команд, в соответствии с которым на вход этого конвейера поступает очередная инструкция, очередная команда, которая проходит вот эти 8 ступенечек этого конвейера. Значит, я буду писать английскую аббревиатуру, а поговорить какие-то небольшие комментарии вы будете. Которая с использованием счетчика команд выбирает очередную команду из памяти. Выбирает очередную команду из памяти. Целая история, потому что форматов команд существовало множество. Это была отдельная задача. Сейчас, когда все унифицировано, это важность этой задачи существенно. Это было достаточно важно. Вначале определить формат команды, а потом в соответствии с тем или иным форматом уже определить ту операцию, которую выполняла, значит, данная команда. Третий. Вычисляются адреса операндов в памяти. В той старой системе сохранились памяти, прямое ощущение памяти, не связано. И действует, как сейчас, как все удалось. Вот и сердце, и сердце. Четвертый ингредиент. Оперант. Загрузка первого операнда из памяти. Операция сложения, напоминаю, то есть мы должны взять два числа, сложить, результат там куда-то записать. Пять. Оперант. Конец шестой. Это Excel. Только на шестом этапе, на шестой ступени этого конвейера, мы, собственно, выполняем операцию. Результата нашей операции. Это завершение операции, очень важный и большой этап работы конвейера. В это время, на этом этапе, на этой ступени конвейера происходит установка флажков особых состояний, фиксируются ошибки, которые могут возникнуть при выполнении операции, переполнении, потери порядка. Анализируется наличие прерываний в системе. Ну, еще там целый ряд служебных манипуляций, в зависимости от операции, может производиться. Что-то зачищается, подготавливается к следующей операции. Значит, вот стандартный набор. Если вы посмотрите любой конвейер, это реальный конвейер, массово функционирующий вам в очень большом количестве моделей, которые выпускалось вообще сотнями тысяч в свое время. Машина, которая у вас была. Все здесь хорошо отработано было для своего времени, но самое главное другое, что существо вот этих вот под операцией обработки, оно, в общем, классическое. Это все было уже и до, естественно, 360-й серии. Это все приблизительно сейчас живо в современных конвейерах. Если вы посмотрите любой подробно, ну вот вы будете что-то смотреть, значит, из современных процессоров, то, естественно, там общая работа, она приблизительно такая же. Другое дело, что разбиение на конкретные ступени, оно уже выглядит немножко по-другому. Значит, ну, кто-то, наверное, уже представляет, что, например, там четвертый, пентиум, где тоже проходит по, значит, есть основной конвейер, который включает в себя и дешифрацию команды, и ее выполнение, сохранение результата, это 20 ступенечек. Значит, Pentium 3 это было 14 ступенечек. Значит, у каких-то, значит, других процессоров, других семейств, значит, вот это число ступеней, значит, в районе там 10, 12, 14. Вообще, вообще, на, можно сейчас уместно сюда это вспомнить, сказать, ученым вообще всегда считалось в теории, что в практике проектирования конвейеров вот для универсальных процессоров всегда так считалось, это никак не доказывается, никак не показывается, это просто из статистики, что число ступеней в конвейере вот подобного рода должно лежать где-то в пределах десятка, может быть чуть-чуть больше 12. Поэтому всюду в литературе, например, можно встретить критику, что, ну, если говорить про Пентиум тот же четвертый, что 20 ступеней это много. Потому что если вы помните эту страшную формулу, в кавычках страшную, которую я вам в прошлый раз закончил, значит, где c делить на n, вроде бы казалось, если n устремить к бесконечности, то максимально быстро конвейер. Но реально бесконечности нельзя устремить, потому что каждая работа, выполняемая каждой ступени, это вещь вполне определенная и конечная, но вроде бы казалось, нужно стремиться к тому, чтобы число ступеней в конвейере было как можно больше. Тогда он будет и быстрее все это дело молотить, и быстрее все будет работать. Но это не так. Потому что существует проблема, я про нее говорить не буду, только обозначу, как всегда в исследовательной технике, проблема стоимость-производительность. Если мы бесконечно на мелкие кусочки начинаем дробить вычислительную работу, то это в конечном итоге, начиная с какого-то вот этого мелкого дробления, с какой-то величины n, выясняется, что у нас стоимость, а под стоимость понимается обобщенная сложность, но в конечном итоге выливающаяся там в рубли, в доллары, начинает расти, потому что неразумно какую-то работу вполне конечно начинает дробить дальше. Существует еще какая-то логика внутренняя всех этих процессов. Вот поэтому среди разработчиков давно считалось, что вот 10-12 это какая-то такая оптимальная цифра для того, чтобы конвейер работал оптимальным образом. Но судя все-таки по практике последних лет 10, получается так, что эта циферка все-таки, по-видимому, немножко сдвигается в большую сторону. Насчет 20 сказать не могу, но сейчас очень много процессоров, в которых реально число ступеней находится в диапазоне 10-15 ступеней. 20 по-прежнему считается, что-то немножко многовато. Связано это, по-видимому, с технологическими вещами, поскольку все ушло на кристалл, там, возможно, какие-то другие получаются уже вещи, потому что связи между ступенями конвейера становятся более быстрыми, более дешевыми, более простыми, что ли. Вот такие вот размышления здесь хотелось бы привести, чтобы больше к этому не возвращаться. Теперь другой практический примерчик, который довольно, коротко что ли пометить. Что из себя представляет деятельность сотрудников? У меня место сейчас такое. Страшные противные школы. Пример, причем простейший пример, самый простейший, но реальный. Конвейер, который выполняет, собственно, операцию сложения двух чисел с плавающей точкой. Значит, этот конвейер пятиступенчатый. Самый простой, потому что, опять же, практика проектирования таких конвейеров, она показывает, по статистике, число таких конвейеров измеряется тысячами. Это только то, что было запатентовано во всех странах в 50-е и 70-е годы. Я одно время в 80-е работал экспертом и смотрел эти заявки. Я удивился, никогда даже в голову не приходило, что действительно тысячи, десятки тысяч есть заявок, и получено авторские свидетельства, можно конвейеры, в частности, операции слаженные. Но вот это вот, они там что-то иногда существенно отличается, естественно, что-то в каких-то мелочах. Но таких конвейеров проектировалось очень много. И вот опять же, вот эта средняя статистика, она показывает, что разумным считается число ступеней для конвейера сложения, когда оно лежит в диапазоне от 5 до 9 ступеней. Поэтому, когда я говорю, я вам привожу простейший вариант на 5 ступеней, значит, ну, бывает, можно сделать и на 3, на 4, но это уже что-то такое, значит, не будет считаться эффективным работающим, значит, больше тоже вроде смысла делать не нужно. Опять это вполне работающие вещи, и вот это как раз конвейер все из той же Альбемовской серии, старинной, доброй, опять же классика, и вот что мы себе представляем. Давайте его нарисуем, чтобы раз в жизни на него посмотреть. Сейчас я первое нарисую, а потом вот приготовьтесь, вот такой вот гнусный рисунок. Сейчас я нарисую начало, и потом нарисую только квадратики. Вообще силы потратить пару часов на страничку вот этот рисунок. Да, я буду рисовать уже. Вот такая страшная картинка. Попробуйте ее перерисовать. На сайте ее пока нет. Я постараюсь в этом семестре сделать. К декабрю. Но полное ощущение не дам. Thank you. картин, которые разрешены экзамен приносить. И пытаться ее запоминать. Запоминать ее не надо. Поскольку она у нас все-таки просто для иллюстрации. Новые квадратики нарисуйте, и мы попробуем внутри них что-нибудь вписать, что они там делают. Тяжело. Что там выполняется. Фиксаторы, так называемые. Это выходы различных ступеней конвейера. Вот ступень первая, вот ступень вторая, вот ступень третья, вот ступень четвертая конвейера, и вот ступень пятая. Каждая ступень что-то там сделала свою подфункцию, данные ушли на фиксатор, а фиксатор стробируется, управляется шахтовой главной частотой конвейера для того, чтобы в одном время одновременно передавать работу со ступени на ступень. Потому что конвейер это жесткая логика работы, и нужно работать со ступенью на ступени, все передавать одновременно, иначе у нас будут сплошные конфликты, и мы работать не сможем. Арифметику вы, насколько я представляю, как-то проходили. Представляете, как выполняется хотя бы в общих чертах сложение двух чисел с плавающей точкой. Было у вас такое? Кто-то кивает головой, значит, у кого-то было. Значит, в случае пяти ступеней, значит, какие у нас подоперации? Первое. Это вычитание порядка. Вот они, два числа, А и Б. Порядок, мантиса, Е, Ф. Первая ступень производит вычитание порядка. Это нужно для того, чтобы определить, кто из них там больше из этих двух операторов, кто меньше. Вторая ступень, вторая подоперация. Сдвиг вправо. Сдвиг вправо. Мантиса числа, имеющего меньший порядок. Сдвиг вправо, мантиса числа, имеющего меньший порядок. Третья ступень. Сложение мантис. Третья ступень. Сложение мантис. Если плюсик обозначить. Четвертая ступень. Подсчет числа нулей старших разрядов сумм. Подсчет числа нулей старших разрядов сумм. И пятая ступень осуществляет нормализацию. Это значит сдвиг Матиссы, сдвиг влево и корректировка порядка. Сдвиг влево и корректировка порядка. Здесь мы получим, значит, Матиссу суммы, а здесь получим порядок. Значит, что у нас здесь первая, значит, ступень? Это, собственно, ну, комбинационная схема, так скажем, представляющая себя компаратор и селектор. Для того, чтобы сравнивать порядок. Они сравниваются и выбираются, да, чтобы больше. Здесь, соответственно, хранятся матрицы. И, значит, порядки соответствующих. Разность порядков, матрица больше, значит, матрица меньшего, они обе нужны числа, и более высокий порядок. Вторая ступень, вот эта вот схемка, представляет из себя сдвигатель, схему сдвига. Все в соответствии. Это у нас суммата. Это у нас опять комбинационная схемка, которая определяет число нулей в соответствии с подфункцией четвертой ступени. Это у нас опять сумматор и схема корректировки порядка. Схема корректировки, так, это сумматор, это мы получаем. Вру, наоборот, значит, здесь у нас получается корректированный порядок. Порядок, это сумматор, да, число нулей прибавляет получившееся. А это у нас просто сдвигатель, сдвиг, для того, чтобы матрицу сдвинуть на число нулей нужно. Вот такая чудесная схемка. Зафиксировали как-то, да? А теперь вспоминаю предыдущий конвейер и вот этот конвейер. Вот мы выполняем операцию сложения. Вот у нас восьмиступенчатый конвейер. Вот у нас на шестой ступени выполняется операция, собственно, сложения. Вот у нас вот это вот одна из возможных схем реальных вот этой шестой ступени. Вот мы там, значит, все операции выполняли предыдущие пять подфункций, выбрали, наконец, операнды, выяснили, что нам нужно выполнить сложение. И вот включается вот это вот конвейер. Один из возможных вариантов, как я сказал, пятиступенчатый, девятиступенчатый, в зависимости от того, что за конкретные. Поэтому реальный конвейер реального процессора это вот такая вот комбинация конвейеров, где конвейер фактически вложен в конвейер, а по-нормальному, естественно, в общем случае не один конвейер выполнения, операции разные, есть несколько еще по конвейеров для выполнения этих операций. И вот вы, ну, не у всех будет, но некоторым повезет, и вы увидите, значит, картинки в своих рефераторах, делая рефераторы современным процессором, вы увидите структуру конвейера, где как раз и видно, что в любом современном, в том же Pentium, там, да в любом, значит, конвейер, значит, процессоре сплошь и рядом на самом деле существует единый конвейер, у которого первая часть, первые там 5, 6, 7, 8 ступеней, в зависимости от общего количества ступеней, является как раз конвейером декодирования потока команд. А потом идет, как правило, развилочка, в зависимости от вида кода операции, вы попадаете в тот или иной подконвейер, который, собственно, выполняет вот эту вот ту или иную уже операцию, как вот здесь. Значит, поэтому вообще-то, по большому счету, вот этот вот сложный динамический конвейер современного процессора, или не только современного, старинного процессора, но мощного, это всегда несколько конвейеров, значит, вложенные друг в друга, и поэтому анализ и проектирование оптимальных рациональных конвейеров, вот даже отсюда видно, эта задача очень сложная. И это потом выливается в теорию, про это я вам в конце немножко скажу. Вот эта вся сложность, она носит объективный характер. 35, пора гулять. Так, это все. Вот это все разберем. Это как раз.